оставят непередаваемые ощущения, если ты, конечно, выживешь. А мои ленивцы почему-то этого, ну, никак не хотели понять. Для их воспитания я подумывал использовать боевой кнут, отобранный у убитого мною предводителя отряда старшего вождя. Но раны, которые он наносил, были слишком серьезными. Стека у меня не было, штакетиной – несерьезно. Палка ломалась об их крепкие головы, кулаки я и так об их морды все стесал. На выручку, как обычно, пришло верное копье. Тупым концом древка копья я по очереди разбудил каждого ленивого негодяя, применив коронный удар под ребра и повел свое ленивое стадо работать дальше. Глядя на их недовольные, даже во тьме рожи, я подумал, как наладить железную дисциплину среди ленивых и вероломных представителей своего племени. Решение, к сожалению, было только одно – исключительно репрессивные меры, изредка подкрепленные вкусным кусочком чего-либо. Этим кусочком чего-либо были комфорт, вкусная еда, женщины и власть. Но властью я не собирался делиться ни с кем. Дай только кому-нибудь попробовать, потом беды не оберешься. Каждый захочет и себе кусочек. Власть, она цельная и по кусочкам не раздается, так что здесь, как, наверное, в любом обществе, ей делиться не принято. А вот ответственность, этим я собирался поделиться с моими неграми в полном объеме, щедро и с радостной улыбкой. Так, подгоняемые ударами моего копья и русским матом, который я еще не забыл, а негры не понимали, но чувствовали, мы смогли выполнить задачу до наступления утра. С первыми лучами солнца яма была выкопана, и мы приступили к ее маскировке. Чтобы подбодрить уставших воинов, я временами громко восклицал, сколько мяса мы получим, как его будем жарить, парить и варить. Щедро и эмоционально делясь всеми рецептами, которые знал. Мои проникновенные рассказы о всяких вкусностях вызвали обильное слюноотделение у соплеменников и изрядно их замотивировали на дальнейшую работу. Тщательно замаскировав ловчую яму, мы спрятались, отойдя подальше от зарослей. Я бы не сильно удивился, если бы обнаружил, что как минимум половина моих воинов снова бессовестно спит. Да я и сам очень хотел спать, но держался, ибо если не я, то кто? Бегемоты, как назло, устроили неторопливые утренние процедуры, не собираясь идти кормиться. Видно, были не голодными и решали семейные проблемы. Наконец, ближе к обеду они соизволили вылезти на берег и спокойной походкой направились в сторону позднего завтрака. Впереди шел самец, позади него две самки с детенышами. Последним шел тоже самец, но более пожилой. Не знаю, как и почему, но в ловушку угодил самый старый из бегемотов, тот, который шел последним. Остальные благополучно ее миновали. Вот что значит предсказуемость и приверженность одним и тем же маршрутом. Тонкие ветки, присыпанные сверху пылью и свежими листьями, под тяжестью гиганта провалились. И бегемот рухнул в яму на остро заточенные колья, установленные нами минувшей ночью. Рев раненого животного был слышен в деревне и разносился далеко по реке. Грифы, медленно кружившиеся в синем небе, вздрогнули от крика и, роняя на землю огромные капли своего помета, унеслись далеко в сторону, усиленно работая широкими крыльями. Лев, спящий далеко в саванне, вздрогнул и проснулся, насторожив уши в сторону рева, шума и треска, издаваемого бегемотами, носившимися кругами вокруг несчастного. Поняв, кто издает столь громкий рев, он увел свой прайд подальше в саванну, ну, чтобы не нарваться на неприятности. Все стадо бегемотов сначала помчалось на выручку, а осознав, что их родич попал в хитрую и смертельную ловушку, они взбесились и стали носиться кругами вокруг ямы, безжалостно втаптывая в африканскую землю все, что попадалось им на пути. Хорошо, что всех воинов я отвел подальше. И сейчас сам, глядя на разъяренных гигантов, порадовался, что не надел в поход свои шорты, а только набедренную повязку, не мешающую мне выражать эмоции страха. Другие же не стеснялись и даже посерели, Аналог нашего побелели от страха, но вскочить и убежать никто не рискнул. Так все и лежали на земле, наблюдая, как носятся разъяренные животные. Наконец, вожак вспомнил о своем родительском инстинкте и отправил самок с детенышами к воде, а сам снова попытался помочь раненому сородичу, который постепенно умирал от ран. Копья пробили ему толстую шкуру и под огромным весом впивались все глубже, и помогать ему было бесполезно. Осознав то, что он ничем не сможет помочь, вожак бросился опять искать его убийц. Но мы хорошо спрятались. Наконец он устал и, успокоившись, медленно побрел к воде. Нам было нужно еще время, чтобы разделать бегемота без проблем и ненужной суеты. А стадо могло в этом помешать, значит, его надо было отводить от этого места. Травы кругом выросло много, и нечего им здесь кормиться, пусть отправляются дальше по руслу или вверх по течению. И я приступил к следующему действию. По моей команде все лучники встали и открыли огонь по бегемоту. Болезненные попадания стрел по телу заставили его развернуться и снова побежать на нас. Но мы бросились в расцепную. А бегемот растерялся и не знал, за кем ему бежать. Остановившись, каждый из лучников продолжил процесс и снова стал забрасывать стрелами могучее животное. Еще пару раз бегемот бросался в атаку, но от него убегали. А он уже изрядно устал, чтобы носиться с такой же скоростью, как и в начале охоты. Поняв, что это бесполезно, и получив два десятка мелких, но болезненных ран, он повернул к речке и, забравшись туда, немедленно увел свое стадо дальше вниз по ее течению, чтобы уберечь от опасности. Снова вернулись грифы и, медленно кружа в синем небе, посматривали на агонизирующего бегемота с нетерпением, перекрикиваясь мерзкими голосами со своими сородичами. Подошли и мы. Никто в яму лезть не хотел, опасаясь раненого, но еще живого бегемота. У меня была мысль кинуть туда самого непослушного, и я даже назначил такого, грозно сверкая глазами, от души матерясь. В знак серьезности намерений я толкал острием своего копья назначенного, недвусмысленно подталкивая его к яме. Несчастный упал на колени и стал упрашивать меня плаксивым голосом. Подойдя к нему, я опустил свою грязную пятку на его не менее грязную голову и грозным голосом прорычал. «Теперь твоя жизнь принадлежит мне, и если ты предашь меня, то...» «Да сожрут тебя бегемоты, а твою душу склюют беспощадные падальщики!» К слову сказать, назначенный мною негр был из числа последних пленных. Из 10 воинов, что у меня были изначально, оставалось всего 6. Остальные были из числа пленных. Так что жалеть мне их не было никакого смысла, и я их не жалел. А вот запугать надо было. Среди жителей моего селения, а теперь и среди жителей другого большого селения, ходил слух, что я сумасшедший, а мое тело захватил злой дух. Да и мои знания, медицины, охоты и всего остального не могли появиться у обычного негра из рабовладельческого общества. И чтобы не быть уничтоженным своими подданными, мне надо было как минимум запугивать их, так что сейчас я работал на свой имидж жестокого и безжалостного вождя, но зато грозного и удачливого. А с таким все хотят дружить, и подчиняться такому легче, чем доброму и безвольному. Между тем бегемот затихал, а время шло, и по-прежнему никто не хотел рисковать. Тогда я быстро спрыгнул в яму на спину бегемоту, добавив ему еще свой вес, отчего он только глубже распорол себе брюхо, и этим я окончательно добил его. Ударив, для верности, ему в глаз копьем, я добил его и вылез из ямы, после чего туда спустились воины и начали разделку туши. Это были уже технические вопросы. И я направился в деревню, чтобы всем рассказать, какие мы сильные и могучие. Вернее, один я. Скромность сейчас была не во благо, а верная дорога к гибели. Отправив всех свободных оказывать помощь в разделывании мяса, включая и детей, я сел к огню отдыхать, а потом завалился спать в хижину, проснувшись лишь от того, что мой нос почувствовал чудный запах жареного мяса. Бегемота мы ели несколько дней,